Псалом 108. Начальнику хора. Псалом Давида. Боже, Тебе моя хвала, не молчи. Уста лживые, злобные рты раскрылись на меня. Язык коварный со мной говорит. Слова ненависти окружили меня, без причины на меня нападают. За мою любовь ненавидят меня, я в ответ только молюсь. За мое добро отплатили мне злом и враждою за дружбу. Боже, предай его в руки злодея. Обвинитель да встанет по правую руку его, пусть будет он осужден в суде, молитва его да будет во грех. Пусть будут короткими дни его, а место его займет другой. Пусть станут сиротами дети его, а жена его станет вдовой. Пусть скитаются нищими дети его и выпрашивают подаяние из развалин своих. Пусть возьмет ростовщик все, что есть у него, пусть чужие разграбят все, что сделал он. Пусть никто не поможет ему и не пожалеет сирот его. Да будет его род обречен, пусть потомки забудут имя его. Пусть помнит Господь грехи его отцов и не забудет грехи его матери, да не простит их Господь никогда и сотрет с земли память о всем этом роде. За то, что не ведал он доброты, что бедного и нищего гнал, сокрушенного сердцем хотел добить. Ему любо проклятие, так пусть падет на него. Благословение не мило, да будет оно далеко от него. Пусть проклятие станет одеждой ему, да войдет, как вода в утробу его, да впитается, как масло в кости его, да станет рубахой на теле его, поясом, что всегда на нем. Так Господь да отплатит врагам моим, тем, кто замышляет против меня зло. А мне помоги, Господь, Господь, ради имени Твоего. Ты милостив и благ, спаси. Я беден, я нищ, душа моя в муках. Я исчезаю, как тень, прочь стряхнули меня, как саранчу. Подкосились колени мои от поста, тело мое исхудало. Я стал для людей посмешищем, на меня смотрят, головами качают. Помоги мне, Господи, Боже мой, по милости Твоей даруй спасение. Пусть поймут, Твоя рука даровала его, пусть поймут, что это сделал Ты, Господь. Они проклинают меня, Ты благослови. Они напали, пусть будут посрамлены, и обрадуюсь я, Твой раб. Позор да станет одеждою моих клеветников, пусть завернутся в бесчестие, как в плащ. А я буду громко благодарить Господа устами моими, среди множества людей восхвалю его. Он стал по правую руку бедняка, чтобы спасти бедняка от тех, кто обвиняет его».